Что волнует Бренду? На последней встрече анонимных обжор руководитель сказала: «Проблема не в том, что вы едите, а в том, что ест вас». В отличие от остальных членов группы, Бренда прекрасно знала, что ее ест много лет подряд. В те дни, когда Хейзел взяла ее к себе на работу, чернокожий агент в фирме, где все белые, был в диковинку. Впрочем, Бренде подобная ситуация была хорошо знакома. Но из года в год и изо дня в день, сталкиваясь с расовыми проблемами, она вдруг почувствовала, что устала. Устала от того, что все ходят вокруг да около, умалчивая о том, что думают на самом деле. И сама она не лучше. Приходится постоянно быть настороже, чтобы среди своих не вести себя слишком по-белому, а среди белых — слишком по-черному. Во времена ее родителей расовый вопрос был большой проблемой. Вопиющее нарушение прав человека бросалось в глаза на каждом углу. Для черных и отдельные районы, и отдельные фонтанчики с питьевой водой, и школы, и туалеты. Но сейчас все свелось к едва заметным оттенкам в отношении. И вот это страшно утомляло. Она постоянно чувствовала, как рядом с ней белые, точно по яичной скорлупе, ходят, боясь оскорбить ненароком. Вели бы себя нормально, так нет же. Когда она училась в колледже на севере страны, ей были неприятные раболепные заигрывания преподавателей. Хоть на денек взять бы выходной от этой расовой принадлежности. Но нет, раса всегда при ней. В последнее время средства массовой информации то и дело натравливают одну сторону на другую. И кончится это не скоро. У всех, похоже, с расовым вопросом связана своя программа действий. Одни стараются возбудить к этому интерес окружающих, другие притворяются безразличными. Вот за что она любила Мэгги. Та вообще не думала об этом. Она была одинаково со всеми мила. Порой слишком мила и слишком доверчива. Однажды 6 недель возила по всему городу некую пожилую особу, показывая ей дома в радиусе 20 миль, чтобы в конце концов выяснить, что старушке просто одиноко, и она любит покататься на машине. По словам Этель, если бы старушка не померла, Мэгги катала бы ее по сей день. Да наверняка. Мэгги ухаживала за родителями много лет подряд, а когда их пришлось все же поместить в приют, моталась к ним 2 раза в день 7 дней в неделю. И ни слова жалобы. Бренда восхищалась Мэгги. Но для нее самой жизнь была бессмысленной, если она не могла всласть пожаловаться на домашних. Еще Мэгги совершала добрые дела и никому о них не рассказывала. Бренда же, стоило ей сделать что-то хорошее, бросалась трезвонить о том всем и каждому. Наверное, поэтому она так увлеклась политикой и собирается баллотироваться в мэры города. Политик обязан трубить о том, какой он хороший. Иначе-то как голоса наберешь? Единственный человек в колледже, который на самом деле ее любил, это ее преподаватель английского языка на первом курсе. Работая вместе над проектом, они влюбились друг в друга, завязался роман, но закончился он плохо, и она осталась с разбитым сердцем. Теперь ее может завоевать только крайне необычный человек. Она несколько раз пыталась влюбиться, но тщетно. К тому же вовремя сообразила, что если хочет стать мэром, то лучше оставаться незамужней. Насколько она поняла, мужья чаще бывают помехой, нежели помощниками. Она прекрасно обойдется и без роли жены. Даже Этель говорит, что уж лучше кошку завести, чем мужа. Кошка хоть в чистоте себя содержит и своими делами занимается, а не висит у тебя над душой.